Жемчужина моих клыков. Лаолун отнес Хусюань на летающий остров, парящий 5 островами выше, и осторожно поставил на ноги. На все 4 стороны, куда ни посмотри, было открытое пространство. В 10-12 лисьих джанах впереди высился дворец, золотую крышу которого держали стоящие на задних лапах нефритовые драконы. Ого! Это дворец царя небесных зверей? Хусюань была впечатлена. Это был первый дворец, который она видела в своей жизни, и он показался Хусюань роскошным. Лаолун, занятый тем, что оправлял одеяние Хусюань, складочка к складочке, то ли не расслышал вопроса, то ли притворился, что не расслышал. «Наверное, у тебя много дворцов, и это один из них?» — предположила Хусюань, вытянув шею и приглядываясь. К дворцу вела длинная лестница, из чего можно было сделать вывод, что дворец выстроен на холме или возвышении. «Да», — неопределенно отозвался Лаолун, подцепляя пальцы Хусюань своими. Хусюань поглядела на него и уточнила. «Мы что, пойдем держась за руки?» «А что в этом такого?» — пожал плечами Лаолун. Хусюань смутилась. Она чувствовала, что впереди очень много источников ци. Вероятно, это небесные звери собрались, чтобы приветствовать Тайлуна. Хусюань полагала, что держаться за руки на лисах — довольно вызывающее поведение. Но руку ее Лаолун отпускать отказался категорически и ловко парировал, что они не будут держаться за руки на лисах, поскольку из лис здесь лишь Хусюань, а все остальные — небесные звери. Хусюань пришлось краснеть. Скоро стали попадаться небесные звери. Они все были в человеческом обличье, так что Хусюань не смогла различить, кто из них драконы, а кто фениксы. Но все они почтительно кланялись Лаолуну и приветствовали его почтительным «Тайлун вернулся!», а потом кланялись Хусюань, называя ее при этом Тяньху. Тяньху — небесный лис. «Почему они и мне кланяются?» — прошипела Хусюань, дернув Лаолуна за руку. «И что это за Тяньху?» «Ты почетный гость. Я велел им тебя приветствовать. Тяньху — титул небесного лиса. Ты ведь не думаешь, что я позволил бы им называть тебя по имени?» «А что, случилось бы что-то ужасное, если бы меня назвали по имени?» — фыркнула Хусюань. «Имя твое могу произносить только я», — строго сказал Лаолун. И оговорился, заметив, как вздернулась бровь Хусюань. «На верхних небесах я имею в виду». «Не нравится мне это Тяньху», — проворчала Хусюань. «Еще прицепится». Лаолун, откровенно говоря, на это и надеялся, поэтому лишь улыбнулся краем рта и ничего не сказал. Хусюань смогла убедиться, что у Лаолуна множество подданных. Видно было, что к встрече своего царя они принарядились, и у всех была одежда схожего покроя. Но только подойдя к лестнице, Хусюань поняла, что такой покрой одежды, вероятно, был не случайен. Лестница была настолько крутой, что в длинных одеяниях можно было бы запутаться и кувырком пересчитать все ступеньки. «Нам обязательно подниматься по ней», — пробормотала Хусюань. Она слишком редко сталкивалась с лестницами в лисьей жизни и потому нервничала. «Как же мы тогда попадем внутрь?» — возразил Лаолун. «Не беспокойся. Ступеней в ней всего 150, а я крепко буду держать тебя за руку, так что ты не упадешь». Хоть ступени были широкие, но крутизна лестницы заставляла Хусюань нервничать всю дорогу. «А просто взлететь нельзя было?» — пропыхтела она, когда они с Лаолуном оказались на самом верху. «Хм...» — неопределенно отозвался Лаолун. «Об этом я как-то не подумал». Хусюань, задрав голову, смотрела на дворец. Вблизи он казался еще впечатляюще. Удивило, что порог был очень высоким, будто был рассчитан на драконье, а не человеческое обличье. Хусюань прикинула и подумала, что если ей захочется войти, то придется превратиться в лиса, чтобы перепрыгнуть препятствие. Человеком она бы не смогла. Но Лаолун опять подхватил ее на руки и перенес через порог, легко подлетев и преодолев препятствие. «Поставь меня», — зашипела Хусюань, заметив, что во дворце тоже много небесных зверей, и все глядят на них с неподдельным изумлением. «Тайлун! Тяньху!» — приветствовали их небесные звери. Хусюань с любопытством разглядывала просторный зал, в котором они оказались. Он был украшен цветочными гирляндами и шелковыми лентами разных цветов. Повсюду были развешаны светильники. В центре зала был громадный круглый каменный постамент, а позади него — золотой трон. В виде дракона. «Это стол?» — неуверенно спросила Хусюань. Высотой каменный круг был всего в полтора локтя. По его боку шла роспись цветной тушью. Лаолун опять взял Хусюань за руку и предложил обойти постамент по кругу, чтобы прочесать записанную там историю. Хусюань истории любила и даже перестала смущаться, что они держались за руки, пока обходили постамент. Вероятно, история рассказывала о происхождении небесных зверей, поскольку изображены на постаменте были сплошь драконы и фениксы, да еще облака. Надписей не было, но картинки были выполнены умело. Сразу видно, что рисовал настоящий мастер. Лаолун вскользь обронил, что небесные звери — все отличные художники и скульпторы. Обойдя постамент, они вернулись к тому месту, откуда начали. Хусюань разглядела еще, что по столешнице, если только это был стол, шла вязь неглубоких бороздок, складывающихся в изображение Тайлуна. Сходство было передано мастерски. По обеим сторонам от трона, близко к стенам, были расставлены узкие столы с яствами. К празднику по случаю возвращения Тайлуна небесные звери подготовились основательно, и столы ломились от угощений. Нос Хусюань дернулся. Она почувствовала среди всего этого великолепия перепелок или каких-то других жареных птиц. «Надеюсь, Лун Ван не забудет меня покормить», — мелькнула у нее в голове голодная мысль. Лаолун положил руки на плечи Хусюань и развернул ее лицом к дверям. Зал все заполнялся небесными зверями. От их одеяний рябило в глазах. В белом с серебром были лишь Лаолун и Хусюань. Лаолун заметил между делом, что такие — лишь для правителей и почетных гостей. Хусюань было неловко, что ее величают почетным гостем и новым титулом — Тяньху. А еще неловче было, что все небесные звери не стеснялись ее разглядывать и обмениваться между собой впечатлениями о ней. Чаще всего повторялись комплименты ее красоте. Хусюань от смущения едва не выпустила уши и хвост. Лаолун изящным жестом вскинул руку вверх и прищелкнул пальцами. Тотчас же в зале воцарилась полная тишина. Не шуршали даже одежды. «Я вернулся», — сказал Лаолун, «и я хочу представить вам Тяньху, небесного лиса, первого и единственного из небесных лис, жемчужину моих клыков». Небесные звери приветствовали сначала Тайлуна, потом Тяньху, поклоном и троекратным чествованием. Хусюань не обратила на это внимания. Она еще была озадачена словами Лаолуна. Вероятно, это была какая-то метафора. «Жемчужина моих клыков». Хусюань знала, что драконов нередко изображают с жемчужиной во рту. Перл символизировала Вселенную или что-то в этом роде. Хусюань не помнила дословно. «Надеюсь, он не собирается меня съесть по случаю возвращения на трон», — невольно подумала Хусюань.